Глава 32. 5 июня. Утро. Четверо застрявших. Вчера практически весь день наша четверка провела в этом бандитском ангаре. Страйк и Томас потихоньку разбили на группы всю бригаду. Знакомились, общались и так далее. А Крот с Иваном плотненько разговаривали с Хасом и его бригадирами. Они общались на множество тем. Кто за что отвечает, как устроена структура. Хас и бригадиры им рассказывали все без утайки. Крот с Иваном тут же со свежим взглядом со стороны предлагали что-то переделать. Улучшить, изменить ту или иную структуру и как вести дела. Очень много разговаривали на предмет того, чтобы собирать компромат на конкурирующие группировки и их лидеров. То есть нужны незаметные люди, так называемые шпионы. Также особый упор сделали на выращивание своих людей. Живой пример – Бондарев и ему подобное в их мире. Там Александр развернулся на полную. И теперь на многих постах в руководстве города есть свои люди. И есть те, кто сидит на плотном крючке. Вот это все и доводилось до Хаса и его людей. Было удивительно, как до этого тут еще никто не додумался. Да, было несколько людей, которые сидели на зарплате этих бандитов. Таможня, те же военные из гвардии, несколько чиновников. Но вот так, чтобы выращивать людей, пихать их по карьерной лестнице наверх, этого не было. Иван правильно сказал, что газета и телевидение — это мощный рупор нужной им информации. Значит, нужно искать выходы на главных редакторов, корреспондентов, журналистов и так далее. Взятками, шантажом, для которого нужен компромат. А если его нет, то его надо создать. Можно заставить этих людей работать на бригаду. А уже с их помощью, с помощью их газеты телевидения, можно утопить любого человека, как бы крепко он ни сидел на своем месте. Вот это все они им и рассказывали, и разжевывали. От столь простых вещей Хас и бригадиры охренели. Они записывали, делали какие-то пометки, как говорится, мотали себе на ус. И по их лицам было видно, как они впечатлились от того, что можно сделать, куда надо двигаться и куда держать курс. Дальше перешли к отмывке денег, их зарабатыванию. Самый простой способ, на котором можно было бы поднять много бабла, это открыть тут казино. Но вот незадача. Хас сказал, что все азартные игры в ЛОС и в других городах запрещены. Это стало полной неожиданностью для ребят. Они-то думали, что сейчас раз, и будет казино, а там блэкджек, покер и так далее. Но нет, нельзя. Были тут уже такие ухари. Их мигом к стенке поставили, вернее, в тюрягу закрыли. Оказывается, была в ЛОСе и тюрьма, что, впрочем, неудивительно. В общем, варианты по зарабатыванию денег ребята обещали продумать. И на следующий день, то есть сегодня, озвучить Хасу. Пусть сам думает и просчитывает. Собравшись у Крота в квартире, четверка наших пацанов еще некоторое время стояла и смотрела в окно на расстилавшийся под ними город. Вернее, как он утопал в тумане, и еще шел дождь. Хороший такой дождь. Но, несмотря на все это, с 23-го этажа открывался великолепный вид. Конечно, из-за тумана мало что было видно. Но некоторые здания, вернее их крыши, торчали как будто из какой-то пены. И нет-нет, но частично проглядывали их корпуса. «Ну, а как у вас вчера все прошло?» — спросил Иван у Томмазо на кухне, в квартире у Крота. «Начали обучение местных бандюков?» «Сегодня с утра они договорились примерно в 10:30 встретиться в квартире у гонщика и обсудить вчерашние дела». И еще раз подумать по поводу зарабатывания денег для группировки, в которой они стали полноправными членами. «Ты нам лучше скажи, наш горячий друг», — заулыбался Крот, — «как у тебя дела с твоей зеленой красавицей?» «Точно!» — аж замер Иван. А то после той драки в баре мы как-то резко спать поехали. Ну, после разговора с Хасом. И вчера весь день то дрались, то разговаривали. Судя по его довольной роже, у него все хорошо, хмыкнул Страйк, сидя за столом и попивая чашку кофе. Томас улыбнулся, почмокал губами и сказал. Все хорошо, мужики. Скажу вам так. Сегодня с утра я уходил из квартиры как можно тише. Ну, молодца, братан, тут же сообразил Крот. Охмурил таки девку. Она что, у тебя в квартире? Вытаращил глаза Страйк. Я бы сказал, в постели, заржал Иван. Ну, Томас, ну, молодчина. Она правда хорошая, улыбаясь во все 33 зуба, ответил грузин. У нас как-то само собой все получилось. Я вчера ей позвонил, она еще накричала на меня, типа, куда я после клуба пропал. В общем, она тебя отблагодарила за то, что ты спас ее от злых хулиганов, смеясь, произнес Иван, размешивая сахар в своей кружке. Ну, можно сказать и так, кивнул Томас. Думаю, ей предложить вместе жить. Не торопишься, нахмурился Крут. «Посмотрим. Там у меня никого нет», — он махнул рукой себе за спину, и все поняли, что он имел в виду их мир. «А тут вон как взаимная симпатия». «Она...» — Томас замахал руками, пытаясь подобрать слова. «Зеленая вся!» — крякнул Страйк, и ребята разом заржали. «Да ну вас!» — улыбнулся Томас. «Я не в этом плане. Легко мне с ней. Просто очень. Она понимает все». — Да ты ее два вечера-то видел, — не унимался Крот. — Пусть. Вот тут чую. Томас постучал себя по груди в районе сердца. — Мое это. — И ты с ней туда собрался? — удивленно спросил Крот, присаживаясь за стол напротив Томаза. — Или тут решил остаться? — Ох, не знаю, мужики, — вздохнул грузин. — Тут у нас сейчас такие дела закручиваются. — Не знаю, честно. — А вы-то сами что думаете? — Тут остаться или назад наш мир? Троица разом замолчала и задумалась. «Я пока не готов тебе ничего ответить», — взял слово Крот, а Страйк и Иван закивали головами, соглашаясь. «Непонятно, какая будет позиция Александра». «То, что он не будет препятствовать, если кто-то решит тут остаться, — факт. Да и Коржу, думаю, тоже по барабану». Снова одновременный кивок трех голов. «В данный момент мне тут интересно», — продолжил гонщик. «Потом, опять же, сдается мне, что он займется тут тачками и их производством». «Я тоже так думаю», — кивнул Страйк. «Заводы есть. Надо только посмотреть, кто что может производить. Конкурентов всех задавим». «Ага», — нахмурился Иван. «Как бы нас самих не задавили». «У нас есть преимущество», — отпивая кофе, сказал Крот. «Мы не местные, и у нас есть немного другие ресурсы, и мы можем позвать подкрепление, которое тут много чего может натворить». «С этим согласен», — кивнул здоровяк. «Ладно, давайте пока не будем забивать голову будущим. Посмотрим, что дальше будет». «Ты, я надеюсь, своей Эве правду не сказал?» — спросил Крот. «Ну, про наш мир». «Нет, конечно. Я что, дебил?» «Сказал, как и договаривались, мы издалека и все такое. Но она лишних вопросов не задает». «Слушай, дружище», — внезапно встрепенулся Страйк, — «извини за нескромный вопрос. А как она в постели? Ну, я имею в виду, она там зеленая вся и все такое». Иван и Крот тут же уставились на Томаза. «Так и знал, что вы это у меня спросите», — улыбнулся Томас. «Да, все как и у обычной девушки, только зеленое все». «А в постели, во!» — он показал большой палец. «Ну и хорошо», — ответил Крот. «Ладно, извини, больше не будем тебя смущать». «А по обучению», — продолжил Томас, — «да нормально, процесс пошел. Мы там вчера со Страйком накидали, что нам надо. Обещали сегодня привезти». «Ребятки слушали нас вчера, открыв рты. Кстати, из их девчонок, думаю, сделать снайперов. Из всех. Ну и рукопашки их обучить. Чует мое сердце, пригодится нам это все. Особенно снайпера». Внезапно зазвонил телефон. Страйк и Томас аж вздрогнули. «Алло!» — взяв трубку, сказал Крот. Пару раз кивнул головой. «Спасибо, ждем!» Он положил трубку на место и сказал ребятам. «Консьерж звонил. К нам гости. Хас и бригадиры». «Бераган нормальные пацаны», — тут же сказал Страйк. «Тут да. Тут все согласились. Вчера хорошо они так с ними пообщались. Плотненько». «Как правило, первое впечатление может многое сказать о человеке». «Нормальные они ребята. Хас бугор, босс, шеф, главарь банды. И он должен быть строгий, умный и хитрый». Через пару минут Крот уже впускал в свою квартиру пришедшую троицу. «Что случилось?» — спросил Крот, увидав их озабоченный вид. — Проходите на кухню. — Даже не знаю, как и сказать-то, — сглотнул Хас, проходя на кухню и здороваясь с остальными ребятами за руку. Следом поздоровались и бригадиры. — А ты прямо говори, — спокойно сказал Крот. — Кофе будете? — Я буду, — тут же поднял руку Ган. Бер кивнул. — Я сделаю, — подключился Страх. — Я все равно уже допил. «Ну так что стряслось-то?» — спросил Иван, когда трое пришедших плюхнулись на диван. «Сегодня ночью сожгли ваш утюг», — выпалил Хас и покосился на Страйка. «Дзиньк!» — на пол упала и разбилась кружка. Затем упала ложка и еще, кажется, что-то просыпалось. Все, как по команде, посмотрели на Страйка и увидели, как он медленно поворачивается к Хасу. «Как это?» — сглотнув, спросил Страйк. «Сторожа вырубили и спалили тачку», — быстро выпалил Хас. «Прости, Страйк», — подключился Бер, — «но она полностью выгорела, еще и рванула». «Блюр», — хором сказали Крот, Иван и Томас. Страйк находился в небольшой прострации. «Какой блюр?» — тут же переспросил Хас. «А-а-а!» — спохватившись, отмахнулся Крот. «Это мы так топливо наше называем. У вас бензин и солярка, у нас блюр». «Что-то осталось от машины?» — как-то потерянно спросил Страйк. «Ну как?» — протянул Бер. «Что-то, конечно, осталось. Ну как после хорошего взрыва остается? Ее там приехавшие пожарные тушили. Вам ночью не стали звонить, смысла нет». «Есть предположение, кто это сделал?» — сжал кулаки Страйк. «Люди мадам Ти», — ответил Хас. «За племянника. Видели их тачку». «Всех порешу», — зло произнес Страйк. «Погоди, дружище», — подойдя к нему и похлопав его по плечу, сказал Иван. «Сейчас нельзя делать поспешных движений. Они только этого и ждут. Мы подумаем и обязательно отомстим». «Ты нам должен, Хас!» — неожиданно для всех ткнул в него пальцем Крот. «Ты сказал, что это ваша стоянка, и там наша тачка будет в безопасности». «Сколько мы с моим утюгом прошли?» — как-то совсем скиснув, сказал Страйк, садясь на стул. «Сколько раз он выползал? Вывозил нас из облака!» — продолжал он бубнить себе под нос. Было видно, что он не на шутку расстроился. Хорошо, что про облако он сказал не очень внятно, и бандиты толком ничего не поняли. «Мы это понимаем», — кивнул Хас. «Вот вам компенсация за это». С этими словами он вытащил из внутреннего кармана куртки толстый конверт и положил его на стол. «Тут 40 000 кут. Это за вашу тачку». «Неплохая тачка, я бы сказал», — хмыкнул Бер, — «была». «По 10 на брата», — продолжил Хас. «Это хорошие деньги». «О как!» — удивился Томас. «Кстати, а почем тут машина-то у вас?» «Седан типа такси стоит у нас 3 000 кут. Джип 5. Эски по 2,5», — тут же ответил Хас. «Так что это хорошая компенсация. Но проблема в том, что этих самых машин у нас очень мало выпускают, и на них бешеные очереди». и перекупщики впаривают их втридорого прямо с завода, — хмыкнул Крот. — Точно, — вздохнул Хас. — Это очень лакомый кусок, но туда лучше вообще не соваться. Завалят сразу, да и сил у меня маловато. — Прям как в Тольятти 90-х, — шепнул Томас. — Там тоже войны за вазики шли. «Вот видишь, Хас, — начал быстро говорить Иван, сверкая глазами на Томмазо за его язык, — как важно охранять свои тачки. А то сторож, вырубили его и сделали, что надо». «Мы это еще вчера поняли, — вздохнул тот, — когда вы про пулеметы сказали. Везде теперь будет круглосуточная охрана». «Мой утюг», — продолжал бубнить Страйк. Все разом посмотрели на него, и Крот с Иваном немного улыбнулись от этой картины. «Я ему устрою Сталинград», — продолжал бубнить тот. «Приедут наши мушкетеры, и мы сходим к ним в гости». «Не обращайте внимания», — тут же сказал Крот. «И про Сталинград, и про мушкетеров. Потом как-нибудь поясним». «За компенсацию спасибо», — кивнул он на конверт. «Сторожа, надеюсь, не прикопали?» — Нет, — ответил Берт, — даже бить не стали. Тут наш косяк, но уже все исправили. Больше нас врасплох не застанут. Главное, чтобы стрелять не начали, — хмыкнул Томас. — А вот это не исключено, — задумчиво сказал Берт. — По информации, мадам Ти очень и очень злая. «Да — Да-да, — сморчился Крот, — это мы уже слышали, что она злая и мстительная баба. — Ничего, будем аккуратней. Не сидеть же теперь тут безвылазно. Мы тоже кое-что умеем и куснуть можем хорошо и очень больно. — Вот за это вы мне и нравитесь, — расплылся в улыбке Хас. — Тогда, считаю, с утюгом вопрос закрыт? — Закрыт, — первым ответил Страйк, — но я им все равно отомщу. — Ты только нас в известность поставь, — тут же сказал Крот. Судя по тому, как Страйк хитро на него посмотрел и улыбнулся, никого он в известность ставить не собирался. И то, что с ним мушкетеры попрутся, окажись они тут, из наших пацанов тоже никто не сомневался. Ох, и устроят они, походу, этой мадам Ти. «У нас есть несколько предложений по поводу зарабатывания денег», — взял слово Иван. — Слушаю, — тут же подобрался Хас. Да и бригадиры тут же уставились на здоровяка. Кофе они так и не дождались. Первое. Мы позавчера и вчера наблюдали за жителями вашего города и обратили внимание, что никто не ходит в легкой и спортивной обуви. — Что значит легкой и спортивной? — Вот в такой. — ответил Крот и, подойдя к шкафу, вытащил оттуда пару своих кроссовок и дал их Хасу. — Легкие-то какие! — с удивлением произнес он. — И гнутся хорошо. «Вот-вот, — Вот-вот, — закивал Иван. — Их много видов. Есть беговые, есть для ходьбы, женские, там пятка чуть выше, для ежедневного использования и так далее. — Вот вы сейчас сидите в туфлях, — ткнул он пальцем бандита. — Какой у кого из вас размер? — У меня 5А, — тут же ответил Хас, продолжая крутить кроссовок в руках. — У меня 6А, — ответил Берр. — 5А тоже, — также крутя второй в руках, — ответил Ган. — Да, — хмыкнул Крот. — Короче, снимайте и мерите. У меня 43-й. Кому подойдут, пусть походит тут по квартире и скажет свои ощущения. Размер 6А — это как раз и оказался более привычный для ребят 43-й размер. И кроссы, как влитые, подошли Беру. По нему было видно, с каким сначала недоумением, а потом и удовольствием он не ходил. Иван еще сказал ему, чтобы он попрыгал и немного побегал в них по коридору. Ну и, само собой, не удержавшись, кроссовки одели и Хас с Ганом. Конечно, размер был на один меньше, но, несмотря на небольшие неудобства, они также оценили легкость и изящность этой обуви. Попутно Иван, как крупный специалист спортивной обуви, проводил им небольшую лекцию, как и из чего их делают, небольшие тонкости и так далее. «Вещь!» — с сожалением снимая кроссовки с ноги и возвращая их Кроту, сказал Берр. «Гораздо, гораздо удобнее туфлей». «Думаю, такая обувь будет пользоваться очень хорошим спросом», — кивнул Ган. «Ну и что нам дальше делать?» — спросил Хас. «У нас тут такого не производят». «Мне нужен хороший обувщик, а еще лучше два», — ответил Иван. «Рисунки я накидаю, хотя художник тоже понадобится. Также я бы хотел посмотреть на само производство обуви. Может, увижу что-то интересное. Материал надо, да все надо. Процесс это, конечно, не быстрый, но наладим производство обязательно». «Ган, найди ему, что он хочет», — коротко сказал Хас, «и свозите куда надо». Тот молча кивнул. «Потом прикинем цены, себестоимость и будем торговать. Я ни капельки не сомневаюсь, что такая обувь будет пользоваться спросом», — обрадованно произнес Хас. «А если, как ты, Вань, сказал, они еще разные по форме будут, по расцветке, то это вообще замечательно». «Ну да», — кивнул Иван. «Яркие очень любят дети. Родители им только так покупать будут. Я могу еще кое-что из спортивной одежды добавить. Но мне надо сначала на материал посмотреть, поэтому и надо на фабрику сначала съездить». «Съездим везде, где надо», — заверил его Ган. «Ну и хорошо», — снова кивнул Иван. «Это первое. Второе. Есть предложение открыть фитнес-клуб. Вернее, сначала начать выпускать спортивные снаряды и оборудование». «Что такое фитнес?» — тут же хором спросили Хас и бригадиры. Спустя 20 минут, когда Иван в подробностях рассказал им про спортивный зал, про хорошие и качественные снаряды и что с их помощью можно сделать со своим телом, троица бандитов уже сама была готова идти на какое-нибудь производство и производить там все необходимое. Масло в огонь подлил Крот. Он сказал, что в такой зал с хорошими инструкторами обязательно пойдут властимущие люди. Конечно, все это будет при грамотной рекламе. Но там, в зале, можно завести совсем неплохие связи. Иван наберет крепких ребят, расскажет им все нюансы и технику преподавания. Никто из сидевших в данный момент в квартире ребят не сомневался, что фитнес будет пользоваться спросом. Там же сделать и сауны, и бассейн, и массаж, и какие-то процедуры для женщин. В общем, полный комплект, как говорится, спа-процедуры. А уж когда через несколько месяцев сами люди, особенно девушки, подгонят свое тело, станут поджарыми и крепкими, и это будет видно невооруженным глазом, то сарафанное радио само разнесет, что надо. Так что сети фитнес-клубов тоже быть. Только для начала, конечно, тоже надо много чего сделать. Найти зал в хорошем месте города, большой зал. Оборудовать его, нарисовать и произвести хорошее оборудование, найти персонал. Все это Ваня знал не понаслышке. В этом он был профи, но это колоссальный объем работы. Сколько это займет? Месяц? Три? Пока никто не знает, но первый шаг сделан. Томмазо и Страйк будут заниматься обучением боевиков, а Иван с Кротом обувью, спортивной одеждой, спортивным же оборудованием, персоналом и залом. Возможно, сразу парочку мест найдут, чтобы пару залов открыть. Предстояло крупно покататься по производствам. Поговорить там с людьми нужно сделать очень много. Все это Хас согласился профинансировать. Видимо, в его бригаде действительно остро стояла проблема отмывания денег. И самое главное, на все нужно оформить авторские права. Так что, как говорится, про покой можно забыть. Томмазо и Страйк попутно получили задание отобрать самых толковых среди боевиков и сделать из них личку для Хаса. Да и для себя не помешает. Это сейчас не надо. А вот потом, когда пойдут деньги, обязательно найдутся те, кто захочет откусить от их пирога, и личка будет как нельзя кстати. Ну и плюс нужны машины сопровождения для охраны. Да, как сказал Хас, сейчас у многих лос есть личная охрана, но они не обладают такими знаниями и умениями, как обладают наши пацаны. В каждой работе есть свои нюансы и тонкости. Вот и будут ребята их передавать другим. и еще раз довели до бандитов информацию, как важно в их профессии легализоваться и переходить на другой уровень. Контрабанда — это одно, но, как говорится, сколько веревочки не виться. А вот легальный бизнес — это уже другое. Четверка даже примерно накидала Хасу бизнес-план по развитию. Ну и в самом конце разговора сразу обсудили с Хасом свою долю, процент, который они будут получать себе в карман с этого всего бизнеса. В общем, все остались довольны.